раненый матрос. Жила-была девочка Катя. Но прежде нужно рассказать о девочке Лиде и ее лучшей подруге. Лида жила вместе со своей мамой, Марией Васильевной, и маленьким братом Петей. Жили они в городе на берегу моря. Описать этот город очень трудно, потому что была ночь. А южной летней ночью ничего не видно. В полной тьме раздавался однообразный грохот. Это тяжелые морские волны били в береговые утесы. Ни одно окно не светилось. Шла война. И враг вот уж 5 месяцев стоял под самым городом. И на всех окнах были плотно закрыты ставни. Только изредка, на северо-западе, где пролегал фронт, небо озарялось внезапной вспышкой артиллерийского выстрела. И при свете ее на мгновение выступали из тьмы пустые улички, круто сбегавшие к морю. По одной из этих уличек шел человек. Он шел очень медленно, придерживаясь рукой за каменные ограды садов, за стены домов. Каждый шаг был ему мучительно труден, дыхание с хрипом и свистом вырывалось из его горла. Он был тяжело ранен в грудь, но помнил, что ему надо идти, и упорно шел все вниз да вниз, туда, где невидимый во мраке мол врезался в море. Боли он почти не чувствовал, ему только хотелось пить. Ему нестерпимо хотелось пить, и он думал, что если сейчас не напьется, он никогда не дойдет до мола. Рука его нечаянно коснулась деревянной калитки, и он решил войти в калитку, отыскать дверь, постучать и попросить воды. Он шагнул за калитку и вдруг упал. Он упал на спину. Над ним были большие яркие звезды южной ночи. Но он не видел этих звезд, потому что потерял сознание. А звезды медленно двигались. Потом зашла луна, ущербная, узенький серп. Потом побледнела луна, и побледнели звезды. Солнечный свет вспыхнул на вершинах гор. И при свете утра стало видно, что раненый лежит на дворе перед маленьким домиком. В маленьком домике первым проснулся Петя. В комнате было темно, но сквозь узенькие щелки ставен уже лился малиновый солнечный свет. Лида и Мария Васильевна еще спали. Петя зашевелился у себя на сундучке и прежде всего нащупал рядом на стуле свою рогатку, здесь ли она. Потом с рогаткой в руке сел и осмотрел комнату. Пол комнаты был уставлен корзинами, тюками, чемоданами, и Петя сразу вспомнил, что сегодня они уезжают. Мария Васильевна боялась оставаться с детьми в городе под обстрелом и боялась ехать неизвестно куда, в чужие края, и долго плакала, решившись на отъезд. Но Петя ждал отъезда с нетерпением. Не потому, что боялся снарядов, а потому, что они поедут до станции на машине. Вспомнив, что сегодня за ними заедет машина, он слез с сундучка и надел штаны. Может быть, машина уже стоит во дворе? С рогаткой в руке Петя открыл дверь и вышел на двор. Машины на дворе не было. Были одни только заросли чертополоха, казавшиеся Пете высокими, как лес. Петя пошел по тропинке посмотреть, нет ли машины за калиткой, и вдруг увидел человека, который лежал на спине, подмяв под себя поломанные стебли чертополоха. Он лежал на спине, и ноги его в черных широких брюках были странно раскинуты. Матрос. Петя сразу заметил его сбившийся в сторону голубой воротник. Матрос лежал неподвижно. Петя остановился и долго смотрел на него. Потом подошел к матросу, склонился над ним и заглянул ему в лицо. Лицо было молодое, смуглое, крепкое. Брови густые и черные. Бледные губы сжаты, глаза закрыты. Петя подумал, что человек этот спит. Он подождал немного, не откроются ли глаза. Но глаза не открылись. Тогда Петя присел на корточки и осторожно ткнул его рогаткой в щеку. Матрос не двинулся, глаза по-прежнему были закрыты. Пете вдруг стало страшно. С громким криком вбежал он в дом. Лида уже встала и одевалась. Мария Васильевна вскочила с постели. Сначала они обе подумали, что с Петей что-то случилось, но видя, что он цел, выскочили во двор. «Ох!» — сказала Мария Васильевна. Она была полная пугливая женщина и всегда охала, когда что-нибудь поражало ее. Она сразу опустилась рядом с раненым на колени и взяла его за руку. «Что с вами?» — спросила она. «Встаньте, пожалуйста, попробуйте встать». Но матрос не шевельнулся. Тогда она осторожно взяла его за плечи, чтобы посадить, но пальцы ее попали во что-то липкое, и она сразу отдернула руки. «Ох!» — проговорила она испуганно. «Кровь!» И вдруг закричала на Лиду. «Что же ты стоишь? Его отнести надо!» Лида взяла матроса за ноги, Мария Васильевна за плечи. Они подняли его и понесли в дом. Голова его повисла. Он показался Лиде ужасно тяжелым. У нее подгибались колени, когда она несла его. Петя подобрал бескозырку, валявшуюся в чертополохе, и понес ее, осторожно держа за край. Когда раненого положили на кровать Марии Васильевны, он вдруг застонал и открыл глаза. Губы его слегка шевельнулись. Мария Васильевна нагнулась к его лицу и услышала «воды». Раненый пил долго, медленно. Потом вдруг посмотрел внимательно на Марию Васильевну и сказал «передайте Королькову, когда свет горит, она в бухте». «Что? Что?» Но он уже закрыл глаза. «Что это он говорит, мама?» — спросила Лида. «Это он так, бредит», — сказала Мария Васильевна. Подай мне бинт, я сделаю ему перевязку.